Глава 32. Михаил Зислис. Старший офицер-навигатор. Хомо. Крейсер ушедших. «Надо что-то делать», — лихорадочно подумал Зислис. Почва уходила из-под ног. Безмолвный бунт против чужаков на глазах проваливался, неподкрепленный достаточной силой. «Черт возьми! Но капитан этой посудины давно мертв», — сердито сказал фломастер. «Эй, народ! У кого какие мысли?» Экипаж забурлил, на миг ослабляя единение с кораблем. «Так ему и объясните», — буркнул Феликс Юдин. «В прошлом бандит и убийца с Волги по кличке Плотный, а ныне оператор систем внутреннего транспорта с индексом доступа 12». Фломастер, перемещенный на место старшего офицера-канонира, быстро попытался сформулировать мысли экипажа кораблю. «Капитан мертв. Функции капитана нужно переадресовать кому-либо из старших офицеров». Корабль остался бесстрастным. Капитан жив. Его координаты известны. Зислис растерялся. Капитан заявил это так уверенно, что усомниться было кощунством. Но что значит «капитан жив»? Фломастер не сдавался. «Координаты капитана! Он на корабле?» «Капитан вне корабля, но в пределах досягаемости. В данный момент он находится на поверхности планеты Волга». И уже ни на что не надеясь, фломастер добавил. «Имя капитана. Роман Савельев. Оператор с индексом доступа 24». «Ну, Ром, ну, стервец!» — выдохнул Зислис. «Бейте меня палками, граждане, но я ничуть не удивлен». «Побьем, не беспокойся», — заверил его Суваев. Кажется, он сумел взять себя в руки после неудачной попытки взвалить капитанство на себя. «Народ, что, по-вашему, означает «в пределах досягаемости»?» «Наверное, это значит, что корабль в состоянии доставить Саву с поверхности в капитанскую рубку», предположил кто-то из рубки двигателей. «Эй, мобильщики, есть здесь что-нибудь вроде челноков, способных садиться на планеты?» «Есть», — заверила рубка разведки. «В неимоверных количествах, чтоб я сдох на месте». «Капитан необходим на борту», — заявил фломастер кораблю. «Немедленно». «Высылать бот?» — поинтересовался корабль. «Немедленно». В тот же миг операторы в рубке разведки получили санкцию на отстрел бота и на доступ к ячейке памяти с данными о координатах капитана. Рубка связи провесила канал от биоскафандра бота на входной управленческий гейт. Рубка сервисных систем получила кратковременную власть над одним из шлюзов. Рубка дистанционного управления навела крохотную, по сравнению с кораблем, капсулу на услужливо предоставленную рубкой навигации траекторию. Капсула скользнула к Волге за капитаном. Некоторое время все, кто мог, затаив дыхание, глядели ей вслед. «Ну что?» — отвлек старших офицеров фломастер. «Может, пока чужаков передушим?» «Не советую», — проворчал Ригельд. «Капитана-то нет. В самый нужный момент что-нибудь не сработает, спугнем только». Его поддержали Суваев, Зислис, Маленко. Хаецкие осторожно отмолчались. И Зислис приготовился ждать, занимая время развлечением свайгов ученых. Но почти сразу появилось развлечение поинтереснее. От одного из семи пятен туманностей вдруг отделился один корабль. Точнее, даже не корабль, нечто, окутанное тугим энергетическим сгустком. Настолько тугим, что изнутри наружу не прорывалось ни единого кванта. Нечто вроде черной дыры в миниатюре. Этот сгусток направлялся прямо к кораблю ушедших. «Точнее, к нашему кораблю», — поправил себя Зислис. «Что мешает назвать его нашим?» Только отсутствие капитана. Чужие сгусток не замедлили уничтожить. И тогда их непонятный враг начал стремительную и короткую атаку, целью которой было прорваться к кораблю людей. И корабль это сразу понял. «Внимание! Угрожающая ситуация! Блокировка снята, несмотря на отсутствие капитана. Как только угроза кораблю исчезнет, блокировка будет снова установлена. Передаю управление». Зислис едва не захлебнулся от нахлынувшей отовсюду мощи. Она вливалась в каждую мышцу, в каждый нерв. Чувствовалась каждой клеточкой кожи и каждым квадратным метром обшивки. Зислис чувствовал сейчас, как упивается этой мощью фломастер, старший офицер-канонир, и вместе с ним тысячи людей, слитых в единый экипаж чудо-корабля. Первая волна врагов смяла оборонительные линии свайгов, Азанни, Роя. Пространство корчилось и сминалось. Гигаватты энергии перекачивались за какие-то секунды и обрушивались на избранные цели. Стая энергетических сгустков разметала чужие звездолеты, еще недавно казавшиеся верхом совершенства, а теперь представляющие из себя не более чем допотопные дребезжащие колымаки. Зислис не стал дожидаться, пока враг ударит первым. Он, старший офицер-навигатор корабля людей, поддерживаемый сотнями и тысячами операторов на боевых постах, развернул исполинский наконечник копья и ринулся навстречу битве.